Его Величество поцеловал Ситибенру прямо в нос, напоминавший шип на розовом кусте, и прижал к своему сердцу принцессу Нефер-Неферуру. Она тихо сказала: «Пусти, я причесываю мать», и он выпустил ее из объятия. Его Величество положил голову на оголенное плечо жены, и она сказала: «Какой ты горячий». Он ответил: «Эта болезнь выходит через поры». «Ты же здоров». «Да, как лев». Он любил прихвастнуть свои силы. Делал это как мальчик, без всякого умысла, без расчета. Она любила в нем эту черту, потому что он умел любить без расчета, за красоту, за сердце, за доброту глаз и жар гранатовых губ умел он любить. «Мы скучали без тебя», — призналась она. Ее высочеству Ситибенре все это было безразлично. В 6 лет слова для нее не имели особого смысла. А Нефертити не верилась, может быть, и в самом деле переменился он в чем-то. Она пыталась по мельчайшим признакам определить, произошли ли в нем какие-нибудь перемены. Если глядишь на озерную гладь, то можно ли угадать, что творится на дне его или у самого дна? Только в одном случае, если умеешь угадывать сердцем, а глаза и уши в этом случае плохие помощники, им нельзя доверяться целиком. В стране израильтян, говорят, есть озеро, в котором, говорят, ничто и никто не утонет. Все плавает на его поверхности, а на дне, говорят, ничего. Все мертво на дне его. А если озеро живое, вот и угадай, что в его толще, когда каждая капля живет своей жизнью, часто обособленной. А это его болезнь, которая проявляется все сильнее. Эти припадки, эти боли в затылке, который так много удовольствия доставляет живописцам, ибо нет ничего легче, чем нарисовать тыкву, насаженную на тонкую высокую шею. Его враги так и говорят: «тыквоголовый». Вся эта сопревшая от веткости знать, эти жрицы Амона, вся эта комарилья из Уассета, как он досадил им, как прижал их к ногтю, словно азиатскую вошь. Ну что же с ним в последнее время? О чем он думает? Почему все чаще молчит, когда они наедине, она и он? Может быть, настает конец его странному поведению? Может, эта конечная грань подошла именно нынче, эти мгновения? Вот он по-прежнему мил, по-прежнему ласков, и в глазах его все лучи света. «Нафтита», — говорит он голосом дикого голубя, который так приятен для ее слуха. «Я много думал о тебе, а я о тебе. Я думаю всегда, а ты?» Он замялся, потрепал за волосы Ситибенру. Девочка мотнула головой. «Я нет», — признал он честно. «Наверное, я хуже тебя. Наверное, потому что слишком много тяжести на плечах моих». «А у меня?» — он подумал. «У тебя тоже», — она сказала. «Ты сын лучезарного Атона, и сила его в твоих жилах и в твоей печени». «Это верно, Нафтита. Твоя рука в его руке, и он ведет тебя уверенно». «И это так. Однако ряды друзей моих тают. Одни живут привольно, счастливой жизнью на полях Иалу, другие понемногу отчуждаются. Вскоре я останусь совсем один». Она не стала утешать его. Ложь была противна ей. Близкому человеку ее величество предпочитало говорить суровую правду. «Останется один?» «Вполне возможно. Но ведь все в руках его отца, лучезарного Атона. Он не захочет, он никогда не захочет, чтобы Ахнаяти остался один. Этого не произойдет и в том случае, если даже его величество очень постарается. Что такое человек без поддержки? А фараон нуждается в поддержке друзей, единомышленников, близких. Пусть он окинет взглядом долгую историю Кемии, уходящую в седую древность. Разве Нармер был один, а Хуфу, а Джосер, а Сехимхет, а Менемхеты, Санусерт I? Любой из процветавших фараонов опирался на крепкую когорту друзей. Это при том, что не было у них такого отца, великого Атона, с которым легче править на троне. Но, — заключила она, — но все зависит от тебя самого. Ты не должен сворачивать с пути избранного Богом, нашим Богом. Дорога Атона пряма, как меч. У него нет ни боковых троп, ни тропочек. Сойти с дороги значит погубить свое дело, значит потерять друзей. Я говорю тебе, не переступай границ дороги его, и благо тебе будет». Последние слова Ее Величества выговорила с особым ударением. Вдруг вместо очаровательной женщины перед фараоном предстала вещунья, а точнее умудренный опытом человек, постаревший в тягостных раздумьях. Он никогда не видел морщин на ее лице, может, попросту не замечал их, а сейчас она показалась постаревшей, изможденной матерью его дочерей. Он отполз от нее на несколько локтей, чтобы получше видеть ее. Против света она кажется и старше, и смуглее. Он был удивлен, огорошен ее тоном, ее проницательностью. А может, ее устами говорит сам Атон? А может, ей хочется, чтобы другие думали, что она близка к Атону? Позвольте, не его ли фараонова сила передается ей? Почему так уверенно и так горячо говорит она? Он опустил голову. Она была гладко выбрита, смугла и блестящая, как дыня. «Тыквоголовый? Пусть поищут враги еще другого такого тыквоголового». Нефертити наспех завершила туалет, позвала служанку и передала детей на ее попечение. Они остались одни. Она улыбалась. Снова стала той, которой нет равной. Прекрасной женщиной, воистину, Нефертити. Он полон самых нежных чувств. Он понимает и сердится, и горячится она только из любви к нему, из преклонения перед силой Атона, Бога Верховного и Всемогущего. Вот уже месяц, нет больше, как он изводит ее, то своим молчанием, то полным презрением. Какой ужасный месяц! Враги обрадовались их отчужденности, друзья огорчились, двор пребывал в тревоге. Мудрый Эй ходил настороженный, как под стрелами азиатов. Только один Хоримхеп не скрывал своей радости, как сытый гиппопотам меж камышей, как человек, вылакавший кувшин пива. Когда же случалось такое? За 15 лет их супружества ничего похожего не бывало. Может, что-то сломилось в их колеснице, как говорят в Осете? Спицу еще можно починить, а вот с осью дело похуже. Нефертити вышла в соседнюю комнату и вернулась оттуда с кувшином прохладного вина. Из большого инкрустированного перламутром ларца она достала конфеты. Они были приготовлены из муки земляного ореха, фиников и меда. Маленькие деревянные тарелки из черного дерева она поставила перед мужем и перед собой. Рядом с конфетами Нефертити положила его любимое пирожное. Оно было сделано на медовом сахаре из крупного ореха и взбитых яичных белков. У него засветились глаза, как у ребенка. «Что я вижу, Нафтита?» Она рассчитывала на этот эффект. Нет, это была не только жена и мать, но и прекрасная любовница. По-прежнему любовница. В свои 30 с хвостиком лет она была привлекательна, как утренняя звезда. Он сказал: «Нафтита, я знал одну публичную женщину там, в Осете. Все говорили, что нет на свете более обходительной, более привлекательной, более милой женщины». Она улыбалась, довольная. Эта женщина умела так угостить и так приласкать, что глупые мужчины сходили с ума. «Ты с нею спал, Ахнаяти?» «Я тоже поддался ее чарам. Мы однажды проспали с нею двое суток». Она удивилась. «Нет, мы лежали, мы не спали», — пояснил он. «Это другое дело». Она улыбалась обворожительно. Улыбалась, разливая вино в золотые чарки. «Так что же я хотел сказать?» Он легонько коснулся ладонями ее упругих сосков. «А вот что. Она не стоит твоего мизинца». Нефертити чуть взгрустнула, но он уже не видел грусти на лице ее. «Ты вспоминаешь публичную женщину, которая далеко, а это, которая в этом городе, которая в Южном дворце. Что ты скажешь мне о ней? Ты думаешь, я ничего не вижу? Ты думаешь, у меня не прежнее любящее сердце? Ну, произнеси, ну, скажи ее имя, произнеси вслух, Кия, и тогда мы поговорим о ней». Он опустил голову на ее колени. Над ним, как два ярких облачка на синем небе, сверкали ее губы. Они шевелились, словно от ветра, который в небесных сферах. Губы приближались к нему. И когда он почувствовал прохладу их и сравнил эту прохладу с той, которую дарила та, публичная женщина, его величество сказал про себя: «Нет, Нафтита, краше, Нафтита лучше». И вот глаза их совершенно слились, они как бы стали одним большим и священным глазом, магическим глазом небесного Отца.